Второе. К вечеру Вири заметил, что ветер переменился, птицы стали лететь навстречу ветру, стаи уток и гагар сменили курс и легли на ветер, забираясь высоко и уходя от берега. «Надо сказать людям, завтра будет северный ветер, прибой утихнет, надо собираться на моржовую охоту», — думал старик и неторопливо шел к дому. Эта примета изменения поведения птиц никогда не подводила старика, и он сказал Маркину: «Собирайся, завтра охота». Маркин уже не спрашивал, почему. Он доверял Вире. Старик зажег трубку и смотрел на сборы. Маркин складывал в угол кухлянку, нерпичьи брюки — верхние, тонкие брюки из неблюя — нижние, чижи — торбоса из нерпы. Показал старику лохтачи подошвы, целые. Маркин знал, что в рваной обуви на охоту нельзя. Правило это продиктовано целесообразностью, а не только поверьем, будто в рваную обувь в дыру уходит удача. Нет, человек на охоте имеет дело с морем. Приходится выходить на лед, ступать по кашице из льда и снега, работать с водой. А много ли станет польза человека, если ноги его мокры, и сам он от этого начинает мерзнуть? «Не бери красную камлейку, возьми мою», — сказал Вири. «Зачем? Морж не любит красное. У вас ведь тоже корова не любит». «Это бык не любит», — рассмеялся Маркин. «На кориде». «Морж тоже не любит», — твердо сказал Вири, недовольный смехом Маркина. «Ладно», — согласился Маркин. Готовясь к завтрашнему выходу в море, охотовед узнал, что нельзя жарить мясо моржа на костре, а то морж рассердится и перевернет байдару. Нельзя бросать в костер водоросли, а то на охоте начнется шторм. Нельзя показывать ножом в море, а также размешивать ножом сахар в кружке чая. Все это может повредить предстоящему промыслу. Много еще разных нельзя, разных древних табу, терпеливо вызнал Маркин, чтобы не выглядеть в море неуклюжим и не прогневить товарищей по охоте, не испортить им настроение. Он понимал, что сами зверобои тоже не очень-то верят в эти приметы, просто соблюдают обычаи стариков, а старики и на берегу старшие, и в море. От капризов промысловой удачи, понимал Маркин, в прошлом зависела судьба племени, судьба рода. Сейчас уж не так и важно, в конце концов, добудем моржа или нет. Но висит же в русских домах подкова на счастье, и ни одному эскимосу не приходит в голову удивляться или осмеивать этот обычай. «Мне все это тоже надо знать, изучать и соглашаться». «Плохим иначе Маркин будет ученым», — думал он. Утром Маркин еще валялся в спальном мешке, когда со своего наблюдательного пункта прибежал Вири. «Киты!» — выдохнул он. Маркин вскочил. Не умываясь и не попив чаю, он выбежал на улицу. Было заметно, что новость уже известна. Люди по одному тянулись к берегу. Шли, как всегда, неторопливо, но в походке угадывалось сдержанное нетерпение, и только мальчишки, сломя голову, неслись к байдарам. Маркин думал,